Два великана. В шапке золота литого старый русский великан поджидал к себе другого из далеких чуждых стран. За горами, за долами уж гремел об нем рассказ, и помериться главами захотелось им хоть раз. И пришел с грозой военной трехнедельный удалец, и рукою дерзновенной хвать за вражеский венец. Но улыбкой роковою русский витязь отвечал. Посмотрел, тряхнул головою, ахнул дерзкой и упал. Но упал он в дальнем море на неведомый гранит, там, где буря на просторе над пучиною шумит.